Глава 24. Прикуси язык. Стефан. Хорошо, что у меня почти кошачьи рефлексы, потому что я чуть не падаю с беговой дорожки, когда Хейс признается, почему ходил все утро, как в воду опущенный. «Серьезно?» — спрашиваю я, хватаясь за поручни, чтобы не упасть. «Мы у меня дома, в суперсовременном спортивном зале». Хейс бежит по дорожке рядом и бросает на меня взгляд. «Серьезно». Я снова набираю скорость и бегу, пытаясь осознать случившееся. «Это объясняет твое настроение за завтраком?» «Какое настроение?» «Ужасное». Он шумно выдыхает и ускоряется. «Я старался скрывать свои эмоции». «В следующий раз старайся лучше». Говорю я и понимаю, что злюсь на него, возможно, впервые в жизни. Я вообще редко злюсь. Жизнь слишком коротка для негатива. Но прямо сейчас Хейс Армстронг не самый мой любимый человек на планете. Давай-ка отмотаем назад. Хочу понять, почему в лифте с владелицей команды ты решил выставить наши вчерашние приколы за правду? Поверить не могу, что он решил, будто это логичный выбор. Я подумал, что брак для моей репутации лучше, чем пранк по пьяни, объясняет он, и я слышу по голосу, как он сам себя ненавидит. Что мы сможем притворяться пару месяцев, а потом все само образуется, как что-то неважное. Хейс тыкает по паре кнопок на панели и замедляется. Я тоже останавливаюсь. Тренировку все равно пора заканчивать. И теперь сколько вы собираетесь тянуть? Месяц? Весь сезон? Спрашиваю я, пытаясь разобраться в их бардаке. Я спрашиваю не только из любопытства, но и из эгоистичных побуждений тоже. Пытаюсь понять, что их брак означает для меня. Хейс спрыгивает с дорожки и поднимает бутылку с пола. Даже не знаю... «Мы с ней обсудим детали позже», — говорит он. «Я надеюсь, что под деталями он подразумевает, смогу ли я тоже наслаждаться его женой. Но мои желания подождут». Хейс трет ладонями лицо. Он чувствует себя виноватым. Не хочу добавлять ему проблем. «Она сильно на меня злится. Я такой дурак. Я думал об этом весь полет, всю поездку домой и всю тренировку. Я должен извиниться перед ней и перед тобой». Он бросает на меня хмурый взгляд. «Прости». Последние капли моей злости тают и окончательно испаряются. Я хороший друг, а хорошие друзья не обижаются на подобное. Я понимаю, Хейс, но иногда прикусываю свой длинный язык. Он закатывает глаза и показывает мне средний палец. Я притворяюсь, что прищуриваюсь и смотрю ему в рот. «И как вообще эта длина помещается у тебя во рту?» «Ладно, это я заслужил», — говорит он, а потом его выражение лица снова меняется на серьезное. «Ты правда не обижаешься?» Я задумчиво наклоняю голову. Ему придется еще попыхтеть и объясниться передо мной. «На что?» «Я не понимаю, как это будет работать». Он выгибает бровь, будто мы какие-то заговорщики. «Да, мы уже так делали, но все было не так». «Как так? Мы раньше не влюблялись в одну девушку?» «Не хочу говорить это вслух. Не хочу давать этой мысли голос, одушевлять ее. К тому же я почти уверен, что мы пока на разных этапах в делах сердечных. Если быть честным, Айви наверняка тоже. Но я могу сделать шаг навстречу Хейзу, подтолкнуть его к тому, куда он пытается меня привести. Я больше не злюсь, что вы до сих пор женаты. Спасибо, что признался. Но позволь мне говорить прямо. Это сложнее, чем подталкивать его на тройничок, ведь этого он и сам хотел. Можно даже сказать, это он подтолкнул меня». Пока вся сложная работа доставалась ему, пора мне принять эстафету. Я сжимаю переносицу и облокачиваюсь на стену. Айви открылась мне утром. Хейс открылся мне прямо сейчас. Я тоже могу. Я хочу больше, чем одноразовый секс. Хочу проводить с ней время, и чтобы прошлая ночь не стала просто одной из. Я молчу всего секунду, собирая свою уверенность в кулак. Я хочу проводить время вместе с вами. Втроем. Его губы начинают растягиваться в улыбке, и я уведу шутку у него из-под носа. В общем, я хочу трахнуть твою жену еще раз. Хейс смеется, а потом трясет головой и пыхтит. Тут я тебя понимаю, но уверен, что она все еще злится. Я довольно смеюсь, как кот, объевшийся сметаны. Тебе придется все исправить. И как можно быстрее. Потому что я не просто хочу ее трахнуть. Я хочу, чтобы мы сводили ее на свидание. Он начинает ходить взад-вперед, размышляя. Потом останавливается и улыбается, снова уверенный в себе. Я придумал, как извиниться. Я с тобой. А тебе за что извиняться? Я отмахиваюсь. Изволь, я извиняться не собираюсь, но мне есть что ей сказать. Например, приходи ко мне завтра. Так что ты уж постарайся, чтобы тебя простили, и все прошло по плану.